Вот слышен гул и шум ветров, рокочет волны и ревут. Ужасен страх учеников, они к учителю зовут. Учитель, встань! Зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, в пучине волн. Учитель, встань! Зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, в пучине волн. Он встал, взглянул на круглый взор любви. Тихо все.